Единственное, на что 509-й теперь мог надеяться, это что Хантке опять про все забудет или сочтет, что из-за такой ерунды не стоит возиться. Хантке осклабился. Зубы у него были желтые, все в пятнах. «Так что?» — переспросил он. «Номер тогда записали», — спокойно отрапортовал Бергер. «Вот как?» — Хантке повернулся к нему. «Тебе это точно известно?» «Да. Шарфюрер Шульте занес в книжечку, я сам видел». «В темноте?» «Ну, тогда все хорошо». Хантке все так же раскачивался. «Тогда тем более надо сходить в канцелярию и спросить. Вреда ведь не будет, верно?» Никто ему не ответил. «Можешь пока пожрать», — почти ласково сказал Хантке 509-му. «Поужинать. Спрашивать насчет тебя, начальника барака, пожалуй, толку мало, но ты, сучий потрох, не сомневайся. Я прямо сейчас пойду и спрошу, кого следует». Он оглянулся и тотчас же рявкнул: «Равняйсь!» Подошел Больте. Ему, как всегда, было некогда. После двух часов сплошного невезения ему, наконец-то, вроде бы пошла хорошая карта. Он накинул скучливым взором груду мертвецов и в скорости удалился. А Хантке остался. Он отправил дневальных на кухню за едой, а сам ленивой походкой направился к ограде, за которой были женские бараки. Там он остановился, глядя за забор. «Пойдемте в барак», — сказал Бергер. «Кто-нибудь один пусть останется и за ним смотрит». «Я», — вызвался Зульцбахер. «Скажешь, когда он уйдет». Ветераны уселись в бараке на нары. Они-то знали, лучше не попадаться Хантке на глаза. «Что будем делать?» — озабоченно спросил Бергер. «Как вы думаете, он это всерьез?» «Может, опять забудет. Похоже, у него снова приступ бешенства. Эх, был бы шнапс, чтобы его напоить». «Шнапс!» — Лебенталь даже сплюнул. «Невозможно. Исключено». «Может, он просто хотел пошутить?» — предположил 509-й. Он и сам не вполне в это верил, но такие вещи в лагере уже случались. ССовцы были большие мастера держать зэков в постоянном страхе. Очень многие этой пытки страхом в конце концов не выдерживали. Одних, убитых током, снимали с колючей проволоки, на которую они бросались. У других попросту не выдерживало сердце. К нему придвинулся Розен. «У меня есть деньги», — шепнул он 509-му. «Возьми. Я сумел припрятать, через все шмоны протащил. Вот 40 марок. Отдай ему. Мы у себя всегда так делали». Он сунул бумажки 509-му в ладонь. Тот взял их механически, словно не понимая. «Не поможет», — сказал он. «Деньги он спокойно прикарманит, а потом все равно сделает, что захочет». «А ты пообещай ему, что потом дашь еще». «Откуда же я возьму?» «У Лебентали есть кое-что», — поддержал Бергер. «Разве не так, Лео?» «Да, кое-что есть. Но если мы хоть раз поманим его деньгами, он начнет приходить каждый день и требовать все больше и больше, покуда у нас ничего не останется. И тогда мы окажемся в таком же дерьме, как сейчас, только уже без денег». Все замолчали. Никто не счел соображения Лебенталя безнравственными. Это были деловые соображения, только и всего. Вопрос стоял очень прост. Имеет ли смысл пожертвовать всеми коммерческими возможностями Лебенталя ради того, чтобы 509-й получил несколько суток отсрочки? Это означало бы, что у ветеранов будет теперь меньше еды, возможно, настолько меньше, что некоторые из них, а то и все, умрут от голода. Любой из них, не колеблясь, отдал бы все, если бы этим 509-го действительно можно было спасти.